а жизнь продолжается. Ласковые августовские сумерки глядят в небольшие оконца дома, в котором живет старушка-мать. Доблеско начищенный самовар на столе уже остыл. Но рассказам матери о деревенских новостях, кажется, и конца не будет. Узнаешь, что сена нынче накосили много, а клуб еще не достроили. Что Виктор Федорович, годок-то ваш, лесу на тракторе приволок, дом себе, видать, рубить будет. А лес-то какой, погляди! В окна нашего дома хорошо виден старый колхозный амбар и аккуратно сложенные у него бревна. И словно полоснуло по сердцу, встала перед глазами одна из картинок детства. Тогда здесь тоже были бревна. Мы, подростки, ежедневно собирались на них. Мы все знали, что бревна эти еще до войны привез дядя Федя Петрушин. Но дом построить не успел. Ушел воевать с немцами. И не вернулся еще. Витька, единственный сын Петрушиных, рос с нами и каждый день ждал отца. Мы собирались здесь обычно в сумерках, когда уроки были сделаны. И, умаявшись за день, уже больше не балагурили, рассаживались на гладких бревнах. Обычно рассказывал кто-то один, остальные слушали. Особенно нравилось слушать Витьку. Он много читал книг, потому что его мать работала в библиотеке. И о каждой прочитанной книжке рассказывал. Догорал день, и смеркалось как-то незаметно, и прохлада быстро опускалась на землю. А мы не расходились. Каждому хотелось дослушать. Хотелось узнать, как они там, дети капитана Гранта, встретят своего отца или нет. А Витька говорил и говорил, и, как казалось, специально медлил сообщить о финале повествования. Вот уже матери искали нас и звали ужинать. Однажды Витька принес письмо с треугольным штемпелем от отца и прочитал. Писал дядя Федя о том, что орден ему вручили. «Приеду вот и расскажу сынку, какой нелегкий бой выдержали мы за ту высоту». Еще дядя Федя наказывал беречь Витьку. «Он ведь теперь и нашего рода продолжатель, рода Петрушиных. А вернусь, и отстроим тогда мы себе новый дом». А время шло. Мы подрастали. Скоро на бревнах у амбара собирались уже с одноклассницами. Витькин отец так и не вернулся с фронта. Но бревен, привезенных дядей Федей, скоро не стало у амбара. Колхозом построили для Петрушиных дом. Витька, в деревне все уважительно величают его Виктором Федоровичем, стал сейчас лучшим колхозным механизатором. «Как живу, спрашиваешь?» «Да не жалуюсь. Вот домишко только тесен стал. Видишь, младшему третий годок идет, да в школу еще двое бегают. Пятистенку ставить буду», — сказал и умолк. Мы сидели на пахнущих смолой бревнах. Рядом играли Петрушины-младшие. Уже прогнали по пыльной деревенской улице стадо. А мы молчали. Думали о тех послевоенных годах, когда возвращались в село наши отцы. И жалели, конечно, что теперь уже не вернешь безвозвратно ушедшие в прошлое такие дорогие и незабываемые годы детства, юности. Но жизнь неумолимо идет вперед. Вот мы уже стали отцами. И род Петрушиных тоже продолжается.